Среда. 3.8. В Декейкер Мэри приехала рано. Лимузин не ждал на станции, но день был хорош, и она решила пройтись несколько кварталов пешком. Теперь она получше рассмотрела окрестности. За деревьями и оградами прятались богатые особняки. Клинику от улицы отделяли каменная стена, лужайки, живые изгороди. Мэри прошла через арку с чугунными завитушками клиника Рузвельта. Миновала паркинг. Вымощенная кирпичом дорожка привела ее к проходной. Со сканером осложнений не возникло. У внутренних ворот дежурил другой раз, знакомый, Рейли Делл. «Вот так сюрприз», — сказала она. «Невероятное совпадение». «В чем совпадение-то?» Рейли крепко пожал ей руку. «Что нас обоих назначили в то же место, или что я в кои-то веки застал тебя без твоей ручной обезьяны?» «Но я вижу тебя уже лучше». Так и было. Хотя он все еще носил экзошины, а под волосами просвечивала шапочка-мозговитка. Пройдет еще несколько дней, прежде чем Рейли и Фред восстановят свои импланты. «Как твоя работа?» Шелли прямо помирает от любопытства. «Скажи ей, что нам трудно, но ужас как интересно». Они поболтали немного, и Рейли сказал. «Не могу пока тебя пропустить. Вторая Алина задерживается, а консьерж хочет увидеться с вами обеими». Мэри стала в квадрат «Ждите здесь». А Рейли занялся другими работниками. Она надеялась, что Рената опаздывает не без причины. Но Рената так и не появилась, и через ворота с Мэри прошла другая Евангелина. Консьерж встретил их всегдашней своей приветливостью и проводил к коттеджу полевой шпат. Короткой дорогой, а не кружной. По пути он излагал правила клиники новенькой, которую звали Джорджина. «Вам тоже не повредит послушать еще раз», — сказал он Мэри. «Вчера не все Евангелины, как видно, слушали меня с должным вниманием. Особенно ту часть, что касается защиты авторских технологий клиники». Мэри не понимала, о чем идет речь, и терялась в догадках, за какой такой проступок могли уволить Ренату. Консьерж оставил их на Минеральной аллее, и к коттеджу они шли одни. Мэри посторонилась, уступая дорогу двум идущим навстречу врачам, а Джорджина и не подумала. Лишь когда та прошла прямо сквозь докторов, Мэри сообразила, что это голики. Проекционная система клиники превосходила по качеству все, которые она видела раньше. Но все равно, проходить сквозь чужие голо невежливо. В коттедже медсестра Хэтти читала лекцию ночным евангелинам. «Обычно мы ждем, когда пациент придет в сознание, но Смар Старк решили поторопиться. Берите перчатки и присоединяйтесь к нам», — сказала она Мэри с Джорджиной. Коттедж, где сейчас пахло свежезаваренным кофе, сильно изменился против вчерашнего. В нем появились ковры, полки, обеденные и письменные столы, кресло-качалка и прочая мебель. Из всего этого первым делом обращала на себя внимание кушетка в нижней комнате. На ней лежала молодая женщина в сплошном трико без рукавки. Лежала на боку и как будто спала. Синди, Ронни и медсестра стояли рядом с кушеткой. Мэри и Джорджина, взяв по паре перчаток с процедурной каталки, подошли к ним. «Будем знакомы, новенькая. Меня зовут Хэтти Бекеридж», — сказала Дженни. Синди и Ронни тоже поздоровались и назвали новой Евангелине свои имена. Теперь уже всех Евангелин снабдили шапочками-таблетками. Женщина на кушетке была хрупкая, красивая, с густыми бровями. «Это Мар Старк?» – спросила Мэри. «Точнее, ее муляж», – ответила Хэтти. «Медтехники его сделали по голограмме с ее последнего дня рождения. Через контрольное устройство муляж подключен к ее мозгу». Череп в своем сосуде возвышался над ними, как некий призрачный судья. Глаза у него оставались все такими же мертвыми. Хэтти провела рукой муляжа по грубой обивке. «Это способствует росту сенсорных нервных клеток. Попробуйте сами по очереди, только легонько. Незачем раздражать кожу». Мэри надела свои вертперчатки. «Мар Старк придется носить этот футляр года полтора, пока не подрастет ее новое тело». Муляж смотрит прямо в бак. «Разве ему не страшно видеть себя в виде черепа? Я бы точно боялась», — сказала Ронни. «В его зрительные функции встроена мертвая зона», — пояснила Хэтти. «Он увидит резервуар, только если сам захочет. Главное, чтобы эмбрион в резервуаре видел футляр. Визуальная и проприоцептивная обратная связь ему просто необходимы. Это обеспечивает правильный ввод новых нервных клеток в существующую мозговую ткань. Иначе у пациента могут быть осложнения, от легких спазм до тяжелого комплекса Паркинсона. Мы заставим вас поразмять суставчики, как только очнетесь, Мар Старк», — заявила муляжу Хэтти. Евангелины под руководством Хэтти перевернули муляж на спину. В вирт-перчатках голограмма казалась тяжелой, как настоящее тело. Компаньонки сгибали ей ноги, водили по кушетке ладонями и босыми ступнями. По взглядам, которыми они при этом обменивались, Мэри поняла, что вечерняя смена сообщила ночной какие-то новости, но поговорить об этом не было никакой возможности. Как только сенсорная процедура закончилась, Трое джунов внесли в коттедж картонные коробки с личными вещами Эллен Старк. Шляпы, лампы, фотографии, бусы, награды, книгодиски и прочее. Хэти и Евангелины стали раскладывать все это по полкам и нишам. Потом Хэти собралась на обход, дав напоследок инструкцию. Не забывайте стимулировать пациентку. Помните, что она обладает зрением, слухом и обонянием. Многие из этих вещей мы выбрали за их ароматические качества. Ничто не привлекает внимания так, как запах. «Каким же образом Марс Старк чувствует запахи?» – спросила Синди. «А вам не показывали?» «Ладно, сейчас». Хэти подвела их к пульту управления резервуара. Показала маленькое зарешоченное отверстие. «Это анализатор запахов. Временный нос Марс Старк. Он постоянно тестирует окружающую среду и передает результаты на обонятельный эпителий пациентки, сохранившейся в целости. Я всегда пользуюсь одним и тем же шампунем, чтобы пациенты узнавали меня по запаху». Хэти потерлась головой о решетку. «Доброе утро, Марс Старк. Это я, Хэти Беккеридж. Ваша дневная сиделка». «Запахи для нее сейчас во многом важнее, чем зрение», — добавила она, выпрямившись. «Обоняние действует проще и непосредственнее». По ее команде в воздухе появилась большая серая модель мозга. «Теперь добавь глазницы и покажи нам первичную ретинофугальную проекцию». Глазные яблоки на модели пришлись очень кстати. Без них Мэри не отличила бы одну долю от другой. Красная подсветка позволяла видеть два нерва, идущие от них в средний мозг, где они перекрещивались и тянулись дальше в заднюю часть полушарий. То, что мы видим глазами, помещенными впереди, должно пройти через весь мозг, прежде чем попасть на визуальный участок коры сзади. Здесь сигналы проходят первичную обработку и лишь потом направляются на другие участки для дальнейших стадий процесса. Хэти распорядилась показать нервы целиком, и мозг точно вспыхнул изнутри. Впечатляет, да? Зрение – главное из пяти чувств. Почти треть мозга занята обработкой зрительных образов. Она дала модели команду показать зрительную активность Эллен Старк. На этот раз осветились только глаза и нервные волокна до своего пересечения в центре мозга. Видите? Сигнал пропадает задолго до глазных долей. Свет горит, только дома никого нет. Сравним теперь зрение с обонянием. Покажи нам обонятельную активность пациентки. Под глазами высветились два зеленых пятна. Вот он, обонятельный эпителий, выстилающий верх носовых пазух. Из него складываются обонятельные луковицы, единственная мозговая ткань за пределами черепа. Эпителий контактирует с воздухом, которым мы дышим. Хэти указала на долю мозга, примыкающую к зеленым участкам. А вот и обонятельная кора, прямо тут по соседству. Обоняние – единственное из сенсорных ощущений, поступающих прямо в мозговую кору. Это дает ему не имеющее аналога влияния на те части мозга, которые ведают эмоциями, мотивацией и некоторыми видами памяти. По окончании лекции Хэти ушла, взглянув предварительно на эмбрион. Евангелины тоже посмотрели. Креветка, как показалось им, нисколько не выросла со вчерашнего дня. Мэрил Миви лежал в усадебном бункере, углубленном под землю примерно на четверть клика. После вчерашней атаки домашних техносов, крошка Хэнк счел, что благоразумнее будет переместить его вниз. По крайней мере, пока не выявится, кто в этом виноват, и как виновные преодолели защиту усадьбы. Однако Миви, остро чувствуя тяжесть земляной толщи у себя над головой, особенно защищенным себя не чувствовал и ночью спал плохо. Можно ли найти хоть одно безопасное место, если враги Эллинор способны превратить ковровых уловителей в бойцовых собак? Одно вообще-то можно. Рядом с его убежищем расположен нулевой бункер, сооружение мирового класса. Туда не проникают ни электромагнитные излучения, ни длинноволновые колебания Земли, ни космические лучи, ни ультразвук, ни какая-либо шпионская техника, даже квантовая. Так, во всяком случае, говорила ему Эллинор. Сам Бог, хвасталась она, там ее не подслушает. Там Миви, может, и выспался бы. Шея у него болела, гортань соднила. Схватка с уловителя оставила синяки на всем теле. Стрела, правда, спасла Миви от удушения, но лишь по его прямому приказу. Ее возможности внушали почтение, однако для телохранителя соображала она очень медленно. «Стрела», — сказал он по-старкиски, — «что ты такое?» «Не понимаю вопроса», — ответила она на том же языке. «Ты и ментор?» Ответ утвердительный. «Личность ли ты?» «Не понимаю вопроса». «Обладаешь ли самосознанием?» «Не понимаю вопроса». Миви встал с кровати и прошлепал в ванную. Человек 30, привыкших к условиям класса люкс, могли бы спокойно пересидеть в этом бункере ядерную или биологическую войну, ни в чем себе не отказывая. Помывшись и одевшись, он пошел завтракать на камбус. Там его ждал крошка Ханг в человеческий рост в одеянии из шкур оцелота. «Доброе утро тебе, человек в одежде», — продекламировал он, без всяких вопросов подтвердив по-старкиски свою целостность. От души надеюсь, что вчерашняя драка с пылесосами не повлияла на твой аппетит. Здешний кулинар набит деликатесами под завязку. Рекомендую вафли из кислого теста». Миви, пробурчав что-то, сел на один из длинных, как кафетерий, столов. Смерив подозрительным взглядом подкатившего к нему афибайтера, он заказал сок, тосты, клубничный джем и кофе. «Рад тебе сообщить, что разобрался в сбое защиты. Пыль на твоей одежде и коже содержала в себе инструкции по взятию наших домашних техносов под контроль. Ты, наверное, подцепил ее еще на старой квартире». «Кабинет?» «Возможно, но не обязательно». На столе рядом с Миви открылась диорама, показывающая больничный коттедж изнутри. «Готовы слушать новости?» Крошечные Евангелины и Джоны передвигали мебель в коттедже. Миви прилип глазами к кушетке, где, по всей видимости, спала возрожденная Эллен Старк. «Нет, это муляж, конечно». «Она все еще в коме?» «Увы, да. Состояние не улучшилось, прогноз с каждым часом все хуже. Консьерж, судя по счетчикам непрерывности, не пытается подправить мои наблюдения. Но взятую контрабандой пробу амниосиропа перехватил, а Евангелину, которая хотела вынести анализ из клиники, уволил. Свой специалист нам просто необходим. Да, конечно, но я пришел к выводу, что лучше всего забрать Эллен оттуда и лечить ее здесь, с помощью специализированного автодока, если понадобится. Здесь, в бункере». Афибайтер подал Миви завтрак. Тот намазал тост джемом, а после надкусил. «Да, в бункере. Не в этом даже, а в нулевом. Я уже оборудую там ревивификационную клинику. Закупил бак, амниосироп, контроллер, все, что требуется. И автодок подходящий нашел». Все это время они наблюдали за происходящим в коттедже. «Всяк проблема в том, как ее оттуда забрать», — сказал крошка Хан, когда Миви доел. «Ты ведь ее опекун, вот и распорядись. Это может их спровоцировать. Если ее действительно хотят уморить постепенно, чтобы придать ее кончине естественный вид, то при малейшем нашем вмешательстве ее убьют сразу. Изъятие должно быть молниеносным, без предупреждения». Миви вытер губы, свернул салфетку. «Что у тебя, собственно, на уме?» Вечерняя смена донесла, что одну их Евангелину, не Ренату, уволили за нарушение правил клиники. За детали Мэри не могла поручиться, так как рассказывала все это обиняками, но выходило так, что Селия, незнакомая ей, зачерпнула из бака немного жидкости и попыталась вынести пузырек за проходную. Сделала она это якобы по инструкции крошки Ханка, ментора их клиентки. Поэтому Ник перевел Ренату в вечернюю смену, а Джорджину взял в утреннюю. Синди и Сронни скоро ушли, а Мэри с Джорджиной стали думать, как бы лучше простимулировать свою подопечную. «Давай почитаем ей», – предложила Мэри и взяла с полки книга-диск. Но это оказалась тяжелая штука с бумажными страницами. Книга. Евангелины, усевшись рядом с кушеткой, внимательно изучили предмет старины. Первые две страницы были пустые. Книгу издали в 2013 году в Бостоне. В древнем Бостоне, видимо. Глифов, знаков, иллюстраций не обнаружилось. Текст распространялся на 240 печатных страниц. Слова от прикосновения не звучали и не демонстрировали своих соединительных звеньев, так и лежали грязными пятнами на бумаге. Муляж Эллен Старк лежал на спине, голова на подушке, руки сложены на груди. Точно мирно почившая женщина. «Мы хотим почитать вам вашу старую книгу». Мэри приложила руку муляжа к шероховатой обложке. Но книга не была снабжена виртуальным аналогом, и рука прошла сквозь нее. «Ничего страшного». Мэри открыла книгу и начала читать вслух. «Дела Миккей. Яблоневый сад. Глава 1. Джая. Был тот редкостный день, когда люди с гибкими манерами излучают удовлетворение, недоумение или беспокойство в зависимости от того, что им прописали. По чьей-то небрежности в передний отсек проник заряд ненаправленного горя. Он долго плыл незамеченным по всему кораблю, пока Джая Таксамани не столкнулась с ним на выходе из люка и не расплакалась без всякой причины. История, явно любовная, сразу увлекла Мэри, и они с Джорджиной, сменяясь, читали около часа. Их прервал медтехник Кобурн. Он увез свою каталку в коттедж, пробурчав при этом что-то недружелюбное. «Отдохнем немного», — сказала Мэри. «Познакомься, Джорджина. Это Мэтт». «Кобурн», — поправил тот. «Мэтт хочет, чтобы его называли Кобурн». «Инкубаторские», — процедил техник сквозь зубы. Мэри опешила. Джорджина хотела сказать в ответ что-то резкое, но передумала. Мэри спросила только, не могут ли они чем-то помочь. «Нет, не могут», – заверил Кобурн. «Пусть оставят его в покое и все». Евангелины все-таки подошли посмотреть, что он делает, и он вскоре запустил в Мэри пустой катушкой из-под нервов. Евангелины, поняв намек, вернулись к кушетке. Джорджина закатала Мэри рукав, посмотреть, нет ли синяка. Катушка была не тяжелая, и Джорджина на самом деле закатала рукав не поэтому, а чтобы скрыть желтое пятно от амниосиропа, оставленное катушкой на ткани. Если крошке Ханку так нужен образец, это может сойти. «Как ты думаешь?» – спросила она. Мэри не знала, не разгадает ли консьерж их уловку. Настолько ли ценен этот сомнительный образец, чтобы оправдать такой риск? До смены оставалось еще несколько часов, и она не торопилась с решением. Просто позволила Джорджине закатать и другой рукав для симметрии. В перерыве Мэри гуляла по территории, здороваясь со всеми встречными и стараясь выглядеть как можно приветливее. Посмотрела, как играют в теннис на корте, выпила охлажденного кофе с сырным печеньем у 19-й лунки для гольфа. Когда она попросила у Стива официанта счет, он сказал, что за такую ерунду в клинике не платят. На обратном пути у столовой Мэри встретила Хэтти с ее коллегами Дженни. «Вот и она», — сказала Хэтти и познакомила Мэри с другими. «Наша новинка по уходу за больными». Дженни сообщили, что пациенты Афы уже спрашивали про Евангелин. И состояние Старк тоже всех очень интересует. Хэтти отправила других Дженни вперед и осталась наедине с Мэри. «Хочу дать тебе дружеский совет, ведь ты в нашей игре новичок». Мэри подумала, что ее разоблачили, и стала раскатывать рукав, собираясь объяснить, что хотела просто спрятать пятно, а не выносить амниосироп за ворота. Но Хэтти совсем не это имела в виду. «Нас-то Дженни к этому с детства готовят. Знаю, это нелегко, но тебе и другим Линам надо привыкать к мысли, что вы можете лишиться своей клиентки». «Что-что?» «Вы тут ни при чем. И полной уверенности у меня нет, конечно. Бог свидетель, у нас тут всякие чудеса случались, но у Старк дела очень плохи. Ты видела ее эмбрион? Он не только не растет, но еще и теряет вес. Он просто не может развиваться, пока она в коме. Если она не придет в сознание очень скоро, он погибнет». Мэри, не зная, что делать с руками, заложила их за спину. «Но это само по себе не убьет ее мозг, ведь нет?» «Нет, не убьет, но прививать другой эмбрион смысла уже не будет. Если в таком случае Старк, что маловероятно, все же придет в себя, ей придется доживать свои дни в качестве мозга без тела. Большинство людей предпочитают смерть такому существованию». Хэтти стиснула руки характерным для Дженни жестом и конспиративно понизила голос. «Некоторые говорят, что оживлять мертвых – большой грех перед Создателем. Но я скажу, что это фигня. Мы почти всегда собираем и запускаем человека заново, без всякого там сговора с сатаной. Но глубокие массивные травмы, как у Старк, известно тебе, что при катастрофе ее всю размазало. Такие травмы создают особый разряд мертвецов. Это не то, что утопленники или умершие от потери крови. Экстремальные травмы меняют людей. Похоже, что жертвы вообще не хотят возвращаться. А если мы все-таки умудряемся их спасти, полностью не выздоравливают. В них что-то надламывается. Потому я и говорю, чтобы ты и твои сестры готовились к худшему». Расстроенной Мэри показалось, что медсестра уже списала Марс Старк в расход. На Минеральной аллее ей повстречался консьерж. «А, Марс Карленд!» – воскликнул он весело. «Я как раз иду в полевой шпат. У Марс Старк посетители. Не возражайте, если я пройдусь с вами?» «Конечно же нет». Она невольно убрала за спину провинившуюся руку. Коттедж навестили трое реальных гостей. Женщина и двое мужчин. Одеты они были не из экструдера и сидели в вальяжных позах богатых людей. Афы. Друзья Афа Старк. Джорджина удалилась в верхнюю комнату к резервуару. Один из мужчин, вирт в перчатках, расчесывал волосы муляжа специальным гребнем. Его глаза с полуопущенными веками едва скользнули по Мэри, чтобы остановиться на консьерже. Властно и в то же время небрежно. «Ты здешняя машина», – произнес он без вопросительных интонаций. «Да, я ментор клиники». «Тут все подключено». «Да, Мар Орекс. Муляж Мар Старк полностью подключен к ее мозгу». «Это хорошо». Гость удалил консьержа из зоны своего внимания. Его рука с расческой двигалась плавно и грациозно. По волнообразному движению мускулов Мэри поняла, что их прикрепили к костной основе заново. Последний крик афавской моды. Более длинные сильные связки, повышенное количество тонкого мышечного волокна, скомбинированного с кошачьей ДНК. Сами кости тоже укрепляются. Гостья, сидящая на краю кушетки, тоже в перчатках, держала муляж за руку. «Элли, милая, это я, Кларити. Ты хоть понимаешь, как все это не вовремя? Не забыла про наш сегодняшний тест?» «Детка, у нас проблема. Ринальдо опасный, совершенно не подходит для этой роли. Давай-ка это обсудим. Ненавижу принимать такие решения в одиночку. Хватит уже коматозничать». «Поцелуй ее, Кларити», – предложил другой мужчина, ген-инженерный красавец с традиционной человеческой мускулатурой. «Со спящими принцессами именно так положено поступать. Я точно знаю, со мной это срабатывает». «Нет, правда? Ты тоже плавал в бачке?» 6 раз. Все время здесь, в Рузвельте. Для меня тут персональный бачок зарезервирован, так ведь, Серж?» «Рады видеть вас у себя, Марторп», — ответил консьерж. «Вижу, вам пока не удалось убить это тело». «Нельзя сказать, чтобы я не старался», — со смехом заверил Торп. Вошло новое лицо. Плотный мужчина с жесткими седыми бакенбардами и отвисшими брылами. В блузе и берете, как у художника, с большим деревянным ящиком на плече. «Себастьян Кэрролл!» — воскликнула Кларити. «Я думала, их уже не осталось». «Действительно не осталось», — подтвердил консьерж. «По крайней мере, в общедоступных сетях». «Объясни, будь любезен». «Поскольку поток информации в пространстве клиники ограничен, мы содержим собственный имитомир для развлечения наших гостей. Галагули занимается специальный субмагнит. В нашей труппе больше 1000 персонажей, среди которых есть настоящие коллекционные экземпляры. Например, Себастьян Кэрролл». Коллекционный персонаж разглядывал комнату налитыми кровью глазами. У его деревянного ящика отросли ножки, затем от него же отпочковался мольберт. «Эй, негритянка», — сказал он Кларите, — «разденься-ка и наклонись влево». «Если у вас свой имитомир, кто составляет сценарий?» — спросила та у консьержа, не обращая на художника никакого внимания. «Ваш покорный слуга». «Ясно», — протянула Кларите. «И какого же мнения ваши гости о сценариях, составленных ментором?» «Кларите, ну сколько можно говорить о работе?» — вмешался человек, расчесывающий волосы Эллен. «Тоска берет, честное слово». «Сколько часов назад Эллен извлеки из шлема, Серж?» — спросил другой, Торп. 57. Друзья Старк многозначительно переглянулись. В коттедж вошли еще два галаголи, те самые врачи, которых Мэри с Джорджиной встретили на дорожке. «Откуда в вашей труппе взялся Ринальдо Опасный, Серж?» — нахмурилась Кларити. «Наша Эллен компания купила его полную версию. Так мы во всяком случае думали». «Не волнуйтесь», — сказал консьерж. «Это его бета-версия. Оригинальные продюсеры использовали нас в качестве полигона. Наш мирок идеально подходит для испытаний. Вам и Мар Старк стоит иметь это в виду на будущее, когда будете разрабатывать новые персонажи». Имиты подошли к кушетке. «Привет, привет, не вставайте», — сказал Ринальдо. «Всего лишь очередной обход. Я доктор Тед и вожу по палатам моего коллегу, доктора Бэбс». «Очень приятно», — ответила Кларити. «Жаль, что моя подруга Эллен сейчас без сознания. Она тоже была бы рада познакомиться с вами, особенно с доктором Тедом». «Весьма польщен». Доктор Тед достал из воздуха медицинскую карту. «Трагический случай, коллега. Перед нами Мар Эллен Старк из династии Старка. Ее космическую яхту захватил вражеский ментор, и Эллен погибла». Доктор надел на шею антикварный стетоскоп, извлеченный из кармана халата. Крионический шлем лишь частично стабилизировал ее альма-матер, поэтому мозговая головоломка Улин рассыпалась. Но опасаться не надо. Мастера нашей клиники уже все наладили, и наша пациентка быстро поправляется. Еще немного, и мы ее выведем из комы. Кларити похлопала в ладоши, не снимая перчаток. «А нам и в голову не пришло сделать Ринальдо Опасного доктором. Молодец, консьерж. Не удивляйся, если мы украдем у тебя идею». «Почту за честь», — сказал ментор. Разговор снова зашел о работе, и Мэри, которая все равно чувствовала себя невидимкой в этой компании, ретировалась к Джорджине. Медтехник покрыл череп кожей растящей марлей, и теперь его почти не было видно. Мэри раздавила онюхательную решетку контроллера, сорванную у озера Маргаритку. Мнимые доктора, посетители и ментор ушли. Остался только Себастьян Кэрролл. «Молодые леди», — скомандовал он, тыча кистью в сторону Мэри и Джорджины. «Раздевайтесь и садитесь вот сюда». Только на полдороге к южным воротам, в период картофеля фри, Мэри вспомнила про пятно на своем рукаве, о котором совершенно забыла на все послеобеденное время. «Что с тобой?» — спросила Джорджина. «Так, вспомнила, что должна была сделать». Джорджина, пронизав ее взглядом, сказала: «Я видела в спортзале общественный экструдер». Это значило, что Мэри может заказать в раздевалке новую смену одежды. Может бросить уличающую блузку в утилизатор, и после сауны никто ничего не поймет. Но Мэри, не желавшая показаться трусихой, ответила: «Ничего, сделаю это потом». На проходной она пропустила Джорджину вперед, чтобы ту в случае чего не обвинили в соучастии. Когда Джорджина, по ее расчетам, уже вышла за территорию, Мэри затаила дыхание и двинулась следом. На посту все еще стоял Рейли, и Мэри мысленно обругала себя за то, что его в это впутало. Однако никто ее не остановил. Рейли сказал, что увидится с ней и с Фредом вечером на их традиционной тусовке, ведь сегодня среда. «Нет», — сказала Мэри, — «вечером Фред на службе». Еще минута, и она уже шагала по обсаженной изгородями аллее, где ждала ее полная сестринской гордости Джорджина. «Результаты», — потребовал Миви. «Анализ еще не закончен», — сказал крошка Ханг. «Но кислород, питательные вещества, гормоны и фармацевтика в норме». «Почему же тогда Эллен до сих пор не пришла в сознание? что они собираются с ней делать. Возможно, ее травмы, как говорила медсестра, окажутся несовместимыми с жизнью. Мири вспомнил все, что он знал об Эллен. Она не так упряма, как ее мать, чьего воскресения из мертвых Миви все еще подсознательно ожидал, но тоже борется хоть куда. «Должен сказать, эти евангелины меня ошарашивают», — продолжал ментор. «У них своя система общения, не уступающая по сложности и гибкости Старкису, но в основном невербальная. Я ничего в ней не смыслю. Вижу, что информация передается, а прочитать не могу. Существует ли такая штука, как коммуникация на клеточном уровне? И еще. Я думал, что увольнение подруги их напугает, а случилось, похоже, как раз обратное. Я ведь никого больше не просил достать мне образец амниосиропа». «Я хорошо тебя понимаю», — сказал Миви. «Никогда раньше не обращал особого внимания на этот типаж. Думал, это так, комнатные собачки.